Королева неба. Учебный самолет не успел на взлете набрать достаточную высоту, врезался в окаймлявшие аэродром эвкалиптовые деревья и рухнул на землю. Когда испуганный инструктор примчался на место аварии, среди обломков самолета сидела молодая летчица и безмятежно пудрила носик. Поймав в зеркальце изумленный взгляд, она спокойно сказала: «Должна же я прилично выглядеть, когда сюда сбегутся журналисты». Ее звали Амелия Эрхарт. Через 8 лет это имя прогремело на весь мир. Юная американка. Амелия Мэри Эрхарт родилась 24 июля 1897 года в небольшом городке Атчисон, штат Канзас, США. С ранних лет она пользовалась необычайной для девочки того времени свободой выбора интересов, друзей и развлечений. Юная американка уверенно держалась в седле, хорошо плавала, играла в теннис и стреляла из винтовки. Читать Амелия научилась в 4 года и с тех пор поглощала множество разнообразной литературы, но особенно ее притягивали книги о великих открытиях и приключениях. Среди детей на улице она была признанным лидером, умела драться, постоять за себя и обладала редким бесстрашием. Однажды Амелия мчалась на санках с холма наперерез проезжавшему экипажу, но даже не подумала затормозить или спрыгнуть. Она считала, что успеет проскочить мимо, и действительно пронеслась на санках прямо под самыми копытами лошади. Девушка без перспектив. Училась Амелия хорошо, но из-за возникших жизненных обстоятельств не смогла получить хорошее профессиональное образование. Одно время она работала медсестрой, потом младшим менеджером в офисе небольшой телефонной компании, без всяких надежд на блестящее будущее, хотя владела 4 языками. По большому счету, молодая девушка и сама не знала, чем бы ей хотелось по-настоящему заняться в жизни. Любовь с первого полета. Все изменилось в рождественские праздники 1920 года. Авиация в то время делала свои первые шаги. Амелия отправилась на пользовавшиеся большой популярностью показательные полеты аэропланов. Это зрелище так захватило ее, что за $10 она села в открытую кабину самолета и в качестве пассажира поднялась в небо. Ее охватило волнующее чувство ошеломляющего восторга и непреодолимое желание научиться летать самой. С первого полета она влюбилась в небо и аэропланы. Теперь Амелия точно знала, кем хочет стать. С присущими ей упорством и настойчивостью она принялась осуществлять свою мечту. Мечты сбываются. Курс обучения летному делу стоил $500. Деньги по тем временам немалые. Чтобы оплатить учебу, Амелия Эрхарт бралась за любую работу, вплоть до водителя грузовика. Ее наставницей стала Анита Снук, одна из первых летчиц в мире, которая при многих достоинствах своей ученицы отметила в ней склонность к авантюризму. Во время учебных полетов Анита несколько раз вмешивалась в управление самолетом, препятствуя попыткам Амелии пролететь под проводами линии электропередач при заходе на посадку. В 25 лет Амелия Эрхарт получила лицензию пилота и на доставшееся ей от деда небольшое наследство купила собственный одномоторный биплан, на котором установила свой первый рекорд. Поднялась на высоту 4200 метров. В интервью журналистам она заявила, что намерена побить все установленные в авиации рекорды. Совершенствуя летное мастерство, молодая амбициозная летчица проводила много времени в воздухе. С азартом и зачастую неоправданным риском принимала участие в многочисленных авиашоу с имитацией воздушных боев и состязаниях в искусстве высшего пилотажа. Через год Амелия Эрхарт стала признанной звездой подобных воздушных родео. Проблемы личного характера. В самый разгар стремительно развивающейся карьеры Эрхарт получила известие о разводе родителей. ее мать осталась без средств к существованию. Амелии пришлось продать самолет и устроиться на постоянную работу со стабильным заработком. Но все свободное время и заработанные деньги она использовала для летной практики. Семейные и финансовые проблемы могли поставить в этой истории точку, если бы в судьбу Амелии Эрхарт не вмешался Его Величество случай. Счастливый случай. В 1927 году знаменитый американский летчик Чарльз Линдберг совершил первый одиночный перелет через Атлантический океан по маршруту Нью-Йорк-Париж. Публика в новом и старом свете ликовала от восторга, ожидая новых сенсаций. Лавры Линдберга многим не давали покоя. Богатая американка Эми Гест решила стать первой женщиной в мире, перелетевшей через Атлантику. Для этой цели она купила самолет, наняла опытного пилота и бортмеханика, но ее супруг категорически запретил ей даже думать о рискованной авантюре. Однако миссис Гест не пожелала полностью отказаться от своей идеи. Она попросила издателя Джорджа Путнама подыскать вместо нее подходящую девушку-пилота, непременно американку, симпатичную и с приятными манерами. Один из знакомых порекомендовал издателю Амелию Эрхарт. Не вникая в подробности предложенного контракта, та с радостью поставила под ним свою подпись. Только потом она узнала, что назначается командиром экипажа без права управления самолетом. Ее летное мастерство никого не интересовало. Самолет поведут опытные летчики, нанятые миссис Гест, а мисс Эрхарт достанется вся слава перелета. Понимая, что это ее единственный шанс сделать большую карьеру в авиации, Амелия умерила свою гордость и согласилась. Мешком картошки через Атлантику. 17 июня 1928 года самолет Фокер F-7 взлетел с канадского острова Ньюфаундленд и через 20 часов 40 минут приземлился в Великобритании. Ступив на землю, Амелия Эрхарт сразу заявила журналистам: «Я тут ни при чем, меня привезли, как мешок картошки». Она старалась переключить внимание прессы на пилотов Фокера, но репортеров и публику интересовала только она, первая женщина, преодолевшая Атлантический океан по воздуху. Собравшаяся в Лондоне толпа скандировала только ее имя. Мисс Эрхарт была представлена принцу Уэльскому, а президент США прислал телеграмму с личными поздравлениями. В считанные дни рядовая американская летчица стала центром всеобщего внимания, а на родине — национальной героиней. Но опытные профессиональные летчики и особенно летчицы относились к Амелии Эрхарт как к выскочке, незаслуженно вознесшейся на крутую волну успеха. И не без оснований. Несмотря на оглушительную славу, Амелия пока еще оставалась довольно посредственным пилотом, но она страстно желала заслужить уважение коллег и доказать, что занимает свое положение по праву. Рекорды и достижения. День ото дня Эрхарт повышала свое мастерство. В августе 1929 года она приняла участие в первой женской воздушной гонке по маршруту Калифорния-Огайо, который пролегал через скалистые горы. В этом состязании Амелия имела лучшее время и реальные шансы на победу, но при старте на последнем этапе неожиданно загорелся самолет одной из ее соперниц. Заглушив мотор, Эрхарт бросилась к ее машине, вытащила летчицу из кабины и взлетела только тогда, когда на место аварии прибыла карета скорой помощи. В итоге к финишу Амелия пришла лишь третьей. По натуре и призванию Амелия Эрхарт была победительницей и постоянно жаждала необыкновенных полетов и перелетов. Хотела летать выше, дальше и быстрее других. Очень скоро она установила новые женские рекорды скорости и высоты. Одной из первых женщин-пилотов освоила летательный аппарат «Автожир», дважды пересекла территорию США от океана до океана. А в мае 1932 года совершила одиночный перелет через Атлантику в Европу, став первой женщиной в мире и второй после Чарльза Линдберга, кому это удалось. Отважная летчица освоила несколько трудных и опасных трасс, в том числе маршрут над Тихим океаном, Гавайские острова, Калифорния, на котором до нее погибло 10 асов. Она стала признанной королевой неба. Даже самые яростные противники выскочки умерили свой пыл. Ее наградили медалями и провозгласили женщиной года в США. С большим почетом Амелию Эрхарт принял в Белом доме президент Рузвельт. Прерванный полет. К 40 годам Амелия Эрхарт решила завершить свою летную карьеру грандиозным перелетом вокруг света по самому протяженному маршруту. 1 июня 1937 года со штурманом Фредом Нунаном она вылетела из Майами на новеньком двухмоторном самолете Lockheed Electra L-10E. Маршрут протяженностью 47 тысяч километров был разбит на 28 этапов. Летчики преодолели воды Атлантики, пересекли Африку, Ближний Восток, Пакистан, Индию, под крыльями самолета проплыли Бирма, Таиланд, Сингапур, Индонезия, Северная Австралия. На нескольких этапах этого пути Эрхарт с напарником установили рекорды скорости и дальности полета. За беспрецедентным перелетом, затаив дыхание, следил весь мир. Через месяц после старта Lockheed Electra приземлился на острове Лая в Новой Гвинее. Впереди блестел Тихий океан. Следующим местом посадки для дозаправки являлся Хоуленд, крохотный островок в центральной части океана. Этот отрезок пути в 4700 километров был самым длинным и сложным. Найти после 20 часов полета клочок суши в необозримых водных просторах было очень трудной задачей для навигационной технологии того времени. Для обеспечения связи и коррекции полета на этом этапе в район острова Хоуленд прибыло судно военно-морского флота США «Итаска». 2 июля Lockheed Electra снова взмыл в воздух. Чтобы взять на борт как можно больше горючего, летчикам пришлось оставить на земле парашюты, спасательную лодку, оружие, сигнальные ракеты. Когда на «Итаске» получили сообщение, что Эрхарт вылетела с Лая, военные моряки тут же попытались связаться с ней по радио, но Амелия на вызовы не отвечала. На связь она вышла только через 12 часов. Облачно. Погода ухудшается. Лобовой ветер. Спустя еще 6 часов радист на борту «Итаски» принял тревожное сообщение. «Мы где-то рядом, но не видим вас. Горючего осталось на 30 минут. Высота 300 метров». Напряжение росло. Через 45 минут Амелия Эрхарт вышла на связь в последний раз. Срывающимся от волнения голосом она назвала свои координаты и прокричала: «Нас сносит на север! Нет, на юг!» Спасательная операция. Когда Lockheed Electra так и не приземлился на Хоуленде, и по расчетам в его бензобаках закончилось топливо, военно-морские силы США начали масштабную поисково-спасательную операцию, в которой приняли участие 10 кораблей и 66 самолетов, в том числе авианосец и линкор. В течение 2 недель армада спасателей прочесала 100 тысяч квадратных миль в предполагаемом районе катастрофы, но не удалось обнаружить никаких следов пропавшего самолета. Шпионская версия. В конце 30-х годов прошлого века Япония усиленно готовилась к войне. На подконтрольных ей островах в Тихом океане она создавала мощные укрепленные военные объекты. Существует версия, что при полете к Хоуленду Амелия Эрхарт, выполняя шпионскую миссию, отклонилась к северу от своего маршрута, чтобы пролететь над островом Трак, куда, по данным американской разведки, японцы завезли огромное количество строительных материалов и тысячи тонн риса. При благоприятных погодных условиях топлива на такой трюк вполне хватало. Выполнив задание, летчики направили самолет к Хоуленду, но в пути попали в тропический шторм и потеряли ориентировку. Израсходовав горючее, они совершили вынужденную посадку и угодили в руки японцев. Некоторые косвенные свидетельства подтверждают данную версию. Чем объяснить тот факт, что Амелия Эрхарт вышла на связь только через 12 часов после старта с Лая? Возможно, она избегала радиосвязи, чтобы не быть запеленгованной японскими радистами. В одном из частных писем штурман Фред Нунан на вопрос об установленном на Lockheed электрооборудовании писал: «Нам не разрешено сообщать какие-либо сведения об этом». И, наконец, мать Амелии Эрхарт прямо утверждала, что задание разведывательного характера ее дочери дал лично президент США Рузвельт. Жители острова Сайпан, где находилась штаб-квартира японского военного флота и содержались пленные американцы, рассказали, что еще до войны видели на острове двух белых пленных – женщину и мужчину. Первая умерла от болезни, а второго японцы казнили за неповиновение. При эксгумации погибших на Сайпане соотечественников американцы действительно обнаружили среди них женские и мужские тела в летных комбинезонах. Но это только версия. Загадочное исчезновение в Тихом океане самолета Lockheed Electra L-10E с Амелией Эрхарт и Фредом Нунаном на борту остается неразгаданной тайной до сих пор.